Глава 8. Всю дорогу от Москвы до Пизы, а именно до этого города кучер взял билеты, Никите не покидало ощущение, что с ними, с их небольшой компанией, параллельным курсом, движется кто-то еще. Это могли быть как одиночка, так и группа. На основании чего Никите сделал такое заключение, не сказал бы и он сам. Может, потому что кучер иногда старался не смотреть в некоторые стороны, а иногда наоборот, рыскал взглядом по толпе, словно искал поддержки и одобрения. Так или иначе, Никите был почти уверен, что в их делегации из 4 человек ожидается пополнение. В пути ничего необычного не происходило, во всяком случае ничего непредсказуемого. Насол жрал, Витя-трехчлен пялился на баб, каждый раз при появлении очередного отменного экземпляра, толкая насоса в бок для привлечения его внимания. Это злило Леву, ведь так и подавиться недолго. Кучер делал вид, что спокоен, а сам нервно почесывался. Непростительная привычка. Никите запоминал, как и положено пленнику, дорогу. Отправной точкой пути оказалась круглая физиономия Оксаны Тарасовны Стысюк, которая не приминула заметить, что как был Никите невольником, так невольником и остался. Казалось бы, велика Русь, одним больше, одним меньше. Пустяк. Действительно пустячок, а Оксане Тарасовне приятно. Дальше дорога пролегала по ночной Москве. Ночью Москва, словно вдохнувшая через свернутую в трубочку стольник белую дорожку, делается быстрой и прозрачной. Глаза у нее горят, а ладони горячие и сухи. Ночью Москве многого хочется. Ночью она смела и бесшабашна, дружелюбна и открыта, проста, и не надо бояться этого слова, красива. Она похожа на холеную, зрелую, опытную женщину, притягательную и волнующую, отважную и цельную, отказ которой может стать трагедией. Да, Москва – дорогая женщина, но отказывает она редко, и это потому, что слишком сильны в ней инстинкты, обжигающие желания и быстротечно время. Никитий Москву любил. Он любил ее стиль и дух, норов и силу, размах и уют. Он с удовольствием стал бы разведчиком в этом городе, особенно нелегалом, потому что Москва интересна и богата, откровенна и умна, и еще потому, что в ней, куда ни ткни, везде глубокие тайны, которые так и хочется раскрыть. Уезжать Никитию совсем не хотелось, но что поделаешь, надо, и еще непонятно, кому нужнее, ему или его дружку Николаше. А потом было небо. Именно по небу пролегла следующая часть пути, по просторному русскому небу. Луна в просторном русском небе сегодня была чуть выцветшей и размытой, словно кто-то хотел луну протереть не совсем чистой тряпкой и размазал по ней грязь. А звезды были хороши, холодно и прекрасно. Тут Никите заставился отвлечься от ночных светил. Пустое это времяпровождение думать о звездах, ведь он не поэт какой-нибудь, а разведчик. И он стал размышлять о том, что будет происходить в конце пути. Выручим мы сколько эту красотку, заработаем деньжат, сядем, выпьем, закусим. Так текли мысли Челюскина. Согласитесь, все-таки в просторном русском небе русскому хорошо думается. План получился цельным, прекрасным и подробным. Тут-то командир корабля сообщил, что влетели на территорию Германии. Мысли Никите переменились. О прекрасном больше не думалось. Думалось о правильном, и захотелось поесть чего-нибудь сытного и обязательно с пивом. «Когда будет ланч?» – спросил Никите, проходившую мимо стюардессу на английском языке. «Через минуту начинаем разносить, мистер», – ответила та. Насос перестал хрустеть чипсами и уставился на Никите. «Ты чё, на ихнем умеешь говорить?» «Немного», – скромно ответил Никите, умолчав, что французский, испанский, итальянский он тоже знает. Я же на рыболовном флоте работал. Не хочешь, а заговоришь. Да и сейчас там числишь. Видел, как я по паспорту рыбака в Шереметьеве границу переходил? Видел. Ну и как, много рыбы-то наловил? Случалось, уклончиво ответил Никите, который последний раз закидывал удочку в 12 лет у бабушки под Волгоградом и вытащил тогда из извилистой речки медведицы зеленого, сопливого, пахнувшего тиной линя. Бывали и очень неплохие уловы. Над Францией думалось легко. Над Францией Никите вспоминал жену. Он давно запретил себе думать о ее поклонниках и сейчас перебирал в душе, как проводил с ней медовый месяц. Это было всего 10 дней в Таиланде, на островах Пипи-Айлендс в Андаманском море. Остров, на котором они сняли бунгало, назывался Пипи-Дон. Никити еще и не Никити вовсе. Смеялся. Пипи-до и Пипи-после. Жена тогда его юмора не поняла. Да и как понять, она ведь и не догадывалась, что ее муженек никакой не американец. Совсем нет. Пересадку сделали в Париже. Никите позвонил оттуда Николаше, и тот по секрету, в кавычках, проговорился, что собирается во Флоренцию. Все складывалось удачно. Почему-то во Флоренции нет международного аэропорта, и ближайший расположен как раз в этой косой Пизе. У насоса своего внятного мнения о Пизе не было, а кучер высказался о ней негативно. На эту косую избу смотреть противно. Никите промолчал, отмечая, что кучер в Италии бывал. Но в глубине души с ним согласился. Действительно, возводить в ранг достопримечательности строительный брак – это как в кунсткамере любоваться эмбрионами уродцев. Ничего почетного в этом нет. А что мы с ней сделаем? Не впопад, будто погруженный в свои мысли, обратился Витя к кучеру. С кем? Не понял кучер. Ну, с этой, Нинкой. А тет какое дело? Удивление кучера казалось неподдельным. Да тянет меня на нее что-то, задумчиво ответил трехчлен. Как это тянет? Кучер неподдельно изумился. Как беременную на кисленькое, заржал насос. Как еще-то? Упрямо и безотчетно, словно не слышен насоса, ответил Витя кучеру, и глаза его подернулись сладострастием.